Глава 9. Соборный далекий колокол мягко прогудел 11 раз, когда Сергей усталый и взвинченный отворял калитку, пролезая под загремевшую цепь. Спать ему совсем не хотелось, и он несколько секунд стоял у крыльца, задумчиво вытирая ладонью влажно вспотевший лоб. Теплое звездное небо дышало покоем, и в его черной пропасти стыли волнистые купы деревьев сада, словно гряда туч, севших на землю. Замирая в тишине, стучали где-то шаги, и казалось, что их родит сам воздух, пустой и черный. Стукала колотушка сторожа мягко деревянной трелью. Трава слабо шелестела под ногами. Сергей вошел в сад, охваченный ароматной пряной духотой растительной гущи. Листва молчала, как вылитая из железа, и вдруг, оживая в мягком печальном вздохе, шумела трепетной переливчатой дрожью. И казалось Сергею, что кудрявые лиственные волны темными объятиями смыкаются вокруг, стремясь поглотить его ленивое, истомленное тело. В черной глубине деревьев красным узором светились окна соседнего домика, как яркие угли, тлеющие в золе. Где-то, должно быть, во дворе скрипнула дверь и слегка прошумела. Сергей машинально прислушался. Ему показалось, что там ходят. Быть может, Дуня. Но все молчало, и окна спали. Мысли его ушли в комнату хозяйской дочери, где она теперь, вероятно, спит, ворочаясь в жаркой, нагретой постели белым гибким телом. Так думалось безотчетно и потому приятно. А через мгновение захотелось разговаривать и передать другому сдержанное кипение души, настроенное взволнованно и как-то особенно грустно хорошо. Сырые, тяжелые запахи струились из земли и хмельным паром бродили в голове. Пахло черемухой, яблонью, тмином и гнилостью мокрых пней. Кусты шарахнулись и замерли легким упругим треском. Кто-то живой, дышащий, стоял в темноте, спрятанном черными тенями сада. Сергей встрепенулся и насторожился. «Кто это?» – негромко спросил он, всматриваясь. «Кто тут?» – вздрогнул в ответ тонкий, испуганный возглас. Сергей узнал и улыбнулся. «Как же это вы, Дуня, не спите?» – подзадаривающе протянул он. «Шишек-то, что насобирали сегодня? Чай? Умаялись ведь?» «Ох, господи, перепугали только, аж сердце заколотилось, потому вот и не сплю, что я вам не спрос, а вы мне не указ». Девушка успокоилась, и уже насмешливые нотки зазвенели в ее голосе. «А вы чего полуношничаете? Может, клад заговариваете?» Она засмеялась тихим, взровнувшим смехом. И Сергей подумал, что здесь, вероятно, скрытая мраком, она чувствует себя увереннее и свободнее, чем тогда, когда приходит с лампой или подметать, неловко поддерживая обрывки разговора. «Не сплю», – сказал он. «Не спится. Хожу и думаю. Здесь у вас хорошо? В садике?» «Мне-то бы спалось», – лениво отозвалась девушка. «Да что-то неохота». Она помолчала и бросила, усаживаясь на землю. «Вывод, ученый, зачем люди спят?» «Затем, что сон восстанавливает силы, потраченные в течение дня», – привычно поучительным тоном сказал Сергей. «Это необходимо». «Так», – задумчиво протянула Дуня. «Не спится, а голова вот, как кадушка пустая. Буду сидеть тут, пока сон смотрит». Сергей подошел ближе к девушке. В темноте слышалось ее дыхание, неровное, длинное. «Так принести вам Пушкина?» – спросил он, опускаясь рядом с ней на траву и вздрогнув, задев рукой отодвинувшуюся Дунину ногу. «А почему вам непременно хочется Пушкина?» «Он стихи пишет», – вздохнула девушка. «Я страсть люблю, ежели хороший стишок. А вы?» «Да и я», – рассеянно сказал Сергей. Наступило молчание. И чем дольше тянулось оно, тем напряженнее подымалось в душе Сергея сладкое щемящее волнение, тесня дыхание и мысли. Кровь медленно приливала в голову. В темноте он видел только смутную белизну женского лица и рук, опущенных на колени. Дуня сидела, слегка подняв голову. Молчание росло, и было сладко и жутко прервать его. «Дуня!» – вдруг отрывисто сказал Сергей. И свой голос, сдавленный, дрогнувший, показался ему чужим. Тревожная жуть выросла в жаркое, расслабляющее волнение, от которого тело сделалось легким, а дыхание тяжелым и частым. «Что вы?» – поспешно ответила девушка и сейчас же продолжала деланным беззаботным голосом. «Ах, смотрите, звездочек-то что? Так и плавают». Снова настало чуткое напряженное молчание. Его невидимая нить трепетно протянулась между ними, мешая думать и разговаривать. «Дуня», – повторял Сергей, ощупью потянув руку, он коснулся ее пальцев и вздрогнул, чувствуя мягкое горячее тело. Тяжелый ком рос его в груди, дыша короткими глубокими сокращениями. Девушка сидела, не двигаясь, как сонная. Тогда он сильно сжал ее руку и, неловко краснея в темноте, протянул к себе. Рука упруго сопротивлялась, дрожа в его сильных горячих пальцах. Заторопился слабый, конфузливо взволнованный шепот. «Оставьте, ну уже оставьте, что это?» Она стала вырывать руку резкими движениями, но, видя, что Сергей уступает, вдруг сильно сдавила его ладонь тонкими влажными пальцами. Пьяная волна кинулась ему в лицо. Он схватил девушку за руку и выше локтя, а другой обнял спереди, сжимая ее упругую грудь и быстро целуя пахучие пушистые волосы. Дуня слабо вздохнула и затихла, вздрагивая. Сергей, торопливо путаясь жадными неловкими движениями, расстегнул ее кофту и затрепетал, коснувшись жаркого влажного тела. Вдруг она вскочила, отчаянно вырываясь и вытягивая руки вперед. На темном изгибе ее стана судорожно колыхалась белая смятая рубашка. Отуманенный Сергей бросился к ней, и две тонкие женские руки уперлись ему в грудь, с силой толкнув назад. «Дуня, милая, слушайте, что вы?» «Нет-нет-нет», – зачастила девушка глухим, умоляющим шепотом, покачиваясь и шумно дыша. «Нет-нет, Сергей Иванович, голубчик, не надо, завтра вам, завтра скажу». Слова ее, как птицы, порхнули мимо Сергея пустыми, бессмысленными звуками. И он снова, волнуясь и торопясь, потянул ее к себе, ломая тонкую мягкую руку. Дуня рванулась последним решительным движением, и кусты, прошумев тресками и быстрыми шагами, стихли. Через мгновение в глубине двора хлопнула дверь, и все смокло. Но Сергею казалось еще, что в темном, сыром воздухе часто и громко стучит испуганное сердце девушки. Иллюзия была так сильна, что он инстинктивно вытянул руку вперед. Рука коснулась пустоты и опустилась. Это стукало его собственное тревожное сердце. Он сел на землю и, весь дрожа от неостывшего еще возбуждения, приложил к пылающему лицу сырые и холодные листья. Сердце все еще стучало, но уже тише и ровнее. Сад молчал. Дуня, валерьян, стальная коробка, взрыв, фальшивый паспорт, снова Дуня мелькала и путалась в голове неровными пестрыми скачками. Завтра он уедет из тихого сонного городка, уедет жить другой, неясной жизнью. «Жить», — сказал он негромко, прислушиваясь. «Хорошо».